Глава 10. «Труби в рог!» — скомандовал Самослав стоявшему рядом воину. «Тройной сигнал!» Тот ударил кулаком в грудь и полез на башню. Этот звук должны были услышать далеко, в ближайшем лесу, до которого было полмили. Спешившиеся авары вперемешку с пленниками лезли в пролом стены, переступая через трупы товарищей. Они расчищали путь для конницы. Стрелы густо летели со всех сторон, но сотни княжеской пехоты, укрытые ростовыми щитами и шлемами, почти не страдали. Лишь изредка острое жало находило зазор между краями щита и шлема, что был шириной в ладонь, и воин падал на земь. А вот авар княжеские лучники косили нещадно. Среди них лишь немногие носили доспех. Да и пеший бой в тесном пространстве не был их сильной стороной. Звериный накат свирепых бойцов разбивался о нерушимый строй, словно морская волна. Но численное преимущество сказывалось, и первые отряды обров уже начали входить в город, вдавливая внутрь княжескую пехоту. Из разобранных домов были построены укрепления, которые пока удерживали конницу, что пыталась пробиться внутрь. Остальное воинство степняков скопилось у пролома. Они уже были готовы зайти в город, ведь строй Словен понемногу отступал, шаг за шагом, шаг за шагом. За бревенчатые укрепления просачивались спешенные конники и растаскивали их руками, получая в ответ удары копий. Озверевшие авары лезли по трупам товарищей, чтобы добраться до горла врага, и гибли один за другим. Их рутани и даны стояли плечом к плечу. Все вышедшие на этот бой понимали, что скоро умрут. Не сдюжить им против тысяч свирепых всадников. Но они все равно бились отчаянно, делая шаг назад, когда людская волна совсем уж нестерпимо давила на плотный строй пехоты, укрывшийся за уложенными ежом бревнами. Хан Турсун с презрительной улыбкой смотрел на пролом стены, подсчитывая будущие барыши. Он уже прикидывал, сколько пошлет великому Кагану, сколько даст родичам, а сколько выделит племенам помельче. В его роду почти не было убитых. Хан предусмотрительно сберег своих воинов. Он бросил на стены малые племена, ослабив их до предела. Все шло именно так, как должно было быть. И хан, увлекшись тем, что было впереди, не увидел того, что было сзади. А позади него из леса выходило войско, невиданное в этих землях. 600 дружинников герцога Баварского во главе с ним самим и еще столько же охочих людей из его земель. Собрались в кулак отряды харутанских старост с правого берега Дуная во главе с боярином Гороном. Рядом с ним плечом к плечу шел Зван в белом плаще, неся в руках два дротика и длинное копье. Любимая секира пока была за поясом, ее время еще не пришло. Добрятов встал сзади. Он уже натянул тетиву на свой лук, приготовив два полных колчана стрел. Дулепские жупаны выставили почти 3000 копий, да лимузы дали 500, чуть ли не всех, кто мог держать оружие в этом малом племени. Местные германцы во главе с Бертахаром, что тоже носил белый плащ с красной полосой, дали еще почти 1000 мужей. Пришел Гораздо с отрядом из Солиграда. Набросили на руку щиты 300 приблудных данов, пробравшихся сюда в надежде получить надел доброй земли. И даже Збых, нанявший за соль отряды чехов, хорватов, седличей и лучан, стоял в общем строю и кусал побелевшие от страха губы. Его нельзя было назвать отважным бойцом, у него были совсем другие таланты. Передние ряды разномастного войска тащили в руках большие щиты и длиннейшие копья. Почти 12000 воинов пришло сюда, вооруженные кто как. В одном строю стояли баварские дружинники в изукрашенных серебром шлемах и полуголые чехи, вооруженные дротиками и копьями. Центр заняла тяжелая пехота, и огромная армия накатила на войско авар, прижимая его к стенам города. Конный отряд баварской знати поскакал в лагерь, чтобы вырезать его защитников и захватить табуны коней. Несметное богатство, что паслось почти без присмотра, не оставило равнодушным никого. Кони были не слишком чисты здесь, и стоили они довольно дорого. а тут их были тысячи. Хан Турсун выругался сквозь зубы и начал спешно строить для боя арьергард войска. У его армии не было маневра для атаки, а сотни воинов, что бились в городе, и вовсе не знали о нападении. Кочевники воевали на открытом пространстве, там, где можно было извести врага залпами из луков, измотать ложными наскоками и отступлениями, сломать его строй, а потом добить ударом тяжелой кавалерии. Но ничего подобного его войско тут сделать не могло, а значит, они будут биться на чужих условиях. Уже и стрелы полетели со стороны Словен, легко находя себе жертву в плотном конном строю. Хан и другие знатные воины вытащили луки, что были приторочены к седлу. Взять разгон они еще могли, да только это уже не имело смысла. Закованные в железо всадники увязнут в тугой массе пехоты, а сжимающееся кольцо из длинных копий просто искалечит их лошадей. Не поскачет конь на острия, кто бы что ни думал. В лучшем случае они смогут прорубить себе дорогу и бежать, бросив на верную гибель своих родичей. Да только позор это для степного вождя. Немыслимый позор до самой смерти. Не простят ему этого никогда. А потому хан Турсун опустошал колчан, выпуская стрелу за стрелой в море накатывающей пешей рати. Атакующая волна была уже в 30 шагах, когда в авар полетела туча дротиков. Сбитая в тесный ком войско застонала от боли, словно огромный зверь. Ведь промахнуться по такой большой мишени было попросту невозможно. Истошный визг раненых коней резанул по ушам степняков. Тысячи легких копий полетели навстречу аварским жалам, и почти каждая находила свою цель. Ведь так и велись тогда воины на западе. Большую часть потерь войска несли именно от дротиков, и лишь в заключительной фазе битвы подключались мечи дружин герцогов, ярлов и королей, а иногда и до этого не доходило. Войско, потерявшее треть воинов, попросту разбегалось. Римские легионы хорошо научили этой науке германцев. И легионов давно нет, и пилумов нет тоже. А стена щитов и туча ангонов остались, горячо принятые всеми варварами на римском лимисе. То же самое было и сейчас. Потери степняков были огромны и увеличивались с каждым новым залпом. Это был конец. Хан осознал это, когда нукер, который бился справа от него, громко завыл от нестерпимой боли. Баварский ангон с железным наконечником длиной в локоть с хрустом проткнул насквозь его ногу, намертво прибив ее к конскому боку. Стон воина и жалобный плач коня, который стал медленно заваливаться на землю, царапнули каменное сердце хана. Это был сын его двоюродного брата, силач и удалец, который мог на полном скаку поднять шапку с земли. Они прошли вместе множество битв, а теперь он лежит, придавленный собственным скакуном, а в его глазах читалась лишь глухая безнадежность. Два дротика ударили и в грудь самого Турсуна, но кость их наконечников не смогла пробить доспех из наборных пластин. Баварцы были все ближе, а во главе их скакал с отрядом закованных в доспех воинов здоровенный бородатый детина в красном плаще и в шлеме из украшенным золотой чеканкой. Только знать баваров воевала в кавалерийском строю, а потому конницы у герцога было немного, всего пара сотен. Да, их было немного, но с герцогом скакали отборные воины из богатых родов, у которых даже кони, по аварскому обычаю, имели защиту из войлока или кольчуги. Гарибальд, как и бойцы рядом с ним, уже опустили вниз наконечник копья. Турсун отбросил лук в сторону. Немыслимое кощунство для человека степи. Но, во-первых, у него закончились стрелы, а во-вторых, ему некогда было укладывать его в чехол. Копья германцев уже были в 3 шагах от нагрудника его коня. «Вперед!» — хан двинул верного друга, сбив с ног 2 воинов в первом ряду. Копья лишь скользнули по груди жеребца, прикрытого кольчужным воротником. Баварцы внизу заорали, тщетно пытаясь увернуться от копыт злого, выученного самим ханом боевого коня. Его нукеры молча двинулись за ним, с шелестом вынув из ножен мечи. Турсун бился в первом ряду, И вот он уже лишился копья, которое увязло в теле баварского воина. «Хороший конь!» — Гарибальд ткнул в бок скачущего рядом графа Эвина. «Я его хочу!» И он заорал. «Вот этого старика с бабьими косами на хорошем коне не трогать! Он мой! И конь тоже мой!» Гарибальд сделал выпад копьем в сторону хана, но тот отбил его мечом и легким движением пальцев, что держали поводья, повернул коня в сторону наглеца. Ханский конь бился не хуже воина. Он лягался и топтал копытами пехоту, и лишь приказ герцога избавил его от удара копьем в брюхо. Там защиты не было, ведь кольчуга защищала лишь грудь и морду аварских коней. «Ах ты, старая сволочь!» — сплюнул Гарибальд, когда рядом с ним упал воин, лицо которого от удара копыта превратилось в кровавую маску. «Это ж был Амарих, я его 20 лет знал. На, получи!» Он длинным уколом всадил копье прямо под мышку врага, и Тудун северных земель Каганата, наместник величайшего правителя в этой части света, покачнулся в седле. Его доспех залила алая кровь, которая била яркой пульсирующей струей, а вместе с кровью из старого воина уходила жизнь. «Хан убит!» — раздался вопль над полем. Авары дрогнули. Боги отвернулись сегодня от них. Сейчас не зазорно было бы убежать с поля боя, да только бежать оказалось безумно сложно. Жадные жалы славянских дротиков, которые зачастую были просто остро заточенными кольями, ранили и убивали воинов в самой гуще потерявшей строй армии. Там, куда еще не докатилась волна пехоты. Неумолимое кольцо сжималось, и все больше и больше воинов-степняков приняло свою судьбу. Войско авар, что пришло покарать наглого князька, таяло на глазах. Лишь немногие пробивались через плотные ряды славян и германцев, уходя на другой берег. Город представлял собой печальное зрелище. На месте посада остались лишь кучи обгорелых бревен, черные пятна пожарищ напоминали о том, что здесь когда-то кипела жизнь, и трудились люди. Они растили детей, сажали деревья, которые еще не успели дать урожай, занимались ремеслом, принесенным сюда из далекой Галлии. К удивлению князя, люди были веселы. Жизнь была куда важнее, чем дом. Римляне, привычные к походам франков, что лютовали на их землях не хуже авар, напевая песни, разгребали угли на месте своих жилищ. Многие уже начали копать землянки, по славянскому обычаю, чтобы хоть какая-то крыша была над головой. Боярин Люд командовал работами, следя, чтобы в первую очередь очистили город от трупов, коих были тысячи, и свои, и чужие. Из авар утекли единицы, по большей части те, кто смог прорубиться сквозь строй и ускакать, нещадно нахлёстывая коня. Остальное войско лежало здесь, и воины собирали оружие, украшения, припасы, а кое-кто и вовсе не брезговал ношенными, окровавленными тряпками или сапогами. Для кого-то и это было богатством. Княгиня командовала бабами, которые помогали раненым. Ведуньи хлопотали, промывая увечья кипяченой водой, а потом туго перевязывали их чистым холстом. Князь строго-настрого запретил замазывать их грязью, смоченной слюной. И они не смели ослушаться. На удивление, нагноений после его слов стало куда меньше, и ведуньи посчитали, что так ему сказали боги. А раз боги сказали, то так тому и быть. Не им с богами спорить. Раненым стрелами вырезали наконечники. Там, где они впивались глубоко в тело, приходилось их проталкивать насквозь и обламывать древко. Вытащить наконечник, просто дернув за стрелу, было невозможно. Это знал даже ребенок. Много раненых не протянет и до утра. Это было видно по их затуманенным болью взорам. Но теперь все в руках богов. Лишь они одни вольны даровать жизнь или смерть. Раненых обров деловито добивали и тащили к берегу Дуная. Князь велел бросить их в реку, чтобы не тревожить мать сырую землю нечистым племенем. Пусть раки в волю попируют на аварской тухлятине. Жуткое зрелище из тысяч раздувшихся трупов еще долго будут помнить кочевники Паннонии что выйдут напоить своих коней в тот день, когда мимо них проплывет войско хана Турсуна. А слухи по степи идут быстро, ровно с той скоростью, что скачет от кочевья к кочевью добрый конь. А сотни убитых, славян и данов, отойдут к богам с почестями, как славные воины, павшие в бою. Их товарищи справят тризну, чтобы души убитых попали в Ирий, ну или в Вальхаллу, кому куда. Герцог Гарибальд увидел Самослава и пошел к нему навстречу, раскинув приветственно руки. Они крепко обнялись. «Спасибо, что пришел, брат». Самослав снял шлем, подставив легкому ветерку голову, волосы на которой слиплись от пота. Княжеский доспех выдержал несколько хороших ударов, и Гарибальд, знавший в этом толк, посматривал на него с завистью. Сам-то он был в простой кольчуге, как и его воины. «Да не смотри ты так!» — рассмеялся Саму. «Я тебе такой же панцирь подарю, и даже лучше, пластины с золотом прикажу отделать». «Правда?» — почти по-детски обрадовался герцог. «Буду ждать». «А что помог, не благодари. Когда в Ратисбону весть пришла, что на тебя авары идут, то граф Гримберт 600 за 3 дня собрал. Оказывается, мои люди за тебя воевать готовы даже больше, чем за меня. Я сначала обиделся было, а потом понял. Не за тебя они воюют, а за свой карман. Если твои земли авары разорят, то вся торговля рухнет, а у меня полгорода только с этого и кормится». «Такова жизнь», — философски заметил Самослав, рассеянно наблюдая, как воины таскают трупы своих и чужих, добивают раненых и ловят разбежавшихся коней. «Кстати, а как ты такую толпу народу собрать смог?» — задал Гарибальд, давно мучивший его вопрос. «Венды обычно небольшими шайками воюют, а человек 300-400 — это уже целое войско. Но чтобы в одно место разные племена пришли и в один строй стали, про такое тут никто и не слышал. Они ж друг друга ненавидят люто». «Да я с ними давно договорился», — честно признался Саму. «Еще когда в мараванские земли уходил. Я, правда, думал, что мы там воевать будем, а не здесь. А то, что пришли, не удивляйся. Всем нужны деньги. Все беды из-за них. И все-таки спасибо, что помог. Век не забуду». «Как близкому родственнику не помочь?» — многозначительно заметил Гарибальд. «А?» — удивленно посмотрел на него Сама. «Родственнику? А ты что, свою дочь за моего сына не отдашь разве?» — удивился герцог. — «Так нет у меня дочери, только сын», — растерялся Сама. — «Правда, жена вот беременна. Если дочь будет, сговорим за твоего Теодона. Я не против». — «Так ты что, еще ни одну служанку не обрюхатил?» — с недоумением посмотрел на него Гарибальд. Впрочем, он уже привык к чудачествам соседа и делового партнера. — «Не замечен», — уклончиво ответил Самослав. Он так редко бывал дома, что ему и жены пока хватало за глаза. — «Вот ты даешь! Никогда бы не подумал!» — изумился герцог. — «Обещаю, я никому об этом не скажу!» И он загорелся новой идеей. — «А хочешь, моя дочь за твоего сына пойдет!» — «Так у тебя тоже один сын!» Самослав растерялся окончательно. — «С чего бы это?» — обиделся герцог. — «Ты меня за кого принимаешь? Я что, слаб по мужской части, по-твоему? Штуки 3 бегают во дворе. Очень даже может быть, что от меня они. По крайней мере, с их матерями я точно развлекался. Выбирай, какая девчонка понравится. Я ее своей дочерью признаю, и делу конец. Все по обычаю». «А так можно было, что ли?» — слегка растерялся Самослав. «Можно, конечно», — удивленно посмотрел на него Гарибальд. «Он король Австразии Теодеберт, внук старухи Брунгильды. Тот, который свою первую жену до смерти забил. Он тоже от служанки был рожден. Никто и не помнит, как его звали. Правда, его потом родной братец Теодорих зарубить велел. А племянника принца и вовсе за ноги схватил и башкой об камень стукнул. Да ты должен эту смешную историю помнить. Это ж 10 лет назад было-то. Демоны с этими франками — это их семейные дела. Расплодились тогда эти проклятые мировинги так, что на всех уже и королевств не хватало. Так что у нас германцев важно, кто отец, а не кто мать. Да хоть она распоследняя рабыня будет, все равно ребенок законный, если отец того захочет. — Ну, я даже не знаю, — промямлил Самослав, который не был сторонником полигамии, а местный семейный кодекс его слегка шокировал. Он был слишком непривычен для человека из 21 века. Да и женить ребенка, которому всего 3 года стукнуло, он считал слегка преждевременным. «Давай, если моя жена дочь родит, то она за твоего сына пойдет. А детей от служанок мне не надобно. Не хочу, чтобы твоя служанка моей тещей была. У меня с тещами отношения не очень складываются. Одну так до сих пор ищут». «А зачем ищут?» — полюбопытствовал Гарибальд. «Да я обещал ее в жертву Маране принести», — честно признался Самослав. «Ее муж меня предал. Никак нельзя ее в живых оставить. Кровная месть, сам понимаешь». «Да я погляжу, у вас тут тоже весело бывает». С немалым интересом посмотрел на него Гарибальд. «А я думал, что только короли франков свою родню без конца режут. А у вендов тоже затейливые обычаи есть, оказывается». «Ну, не хочешь мою дочь, так и не надо», — великодушно согласился Гарибальд. «Когда пировать будем?» «Как похороним всех», — ответил Само. «Нужно убрать тут все. Жара на улице. Не переведи боги, болезни начнутся». «Да», — Гарибальд оглядел окружающую его безрадостную картину. «Хорошо тут товары прошлись. От города едва четверть осталось. И стены теперь чинить надо». «Я новую столицу строить буду», — удивил герцога славянский князь. «Тут крепость останется и небольшой городок около Торга. А вся жизнь, брат, на востоке будет, ближе к Константинополю. Оттуда товары в Галлию пойдут, через мои земли и через твои. Ты, Гарибальд, вообще представляешь, о каких деньгах идет речь? Да ты на одних пошлинах обогатишься». «Ты это о чем?» — раскрыл рот Гарибальд. «Ты что, новые земли под себя будешь забирать? И там город ставить? Где? Когда?» «Там, где Марава впадает в Дунай», — пояснил Само. 200 миль на восток. Через 3 года начну строить. Раньше не смогу. Надо еще много дел закончить. У меня же почти все харутанские жупы авары разорили». «Вон ты куда собрался? Так это же с самого великого Кагана земли». Гарибальд даже рот раскрыл от изумления. «Само, брат, ты совсем спятил? Он же тебя в порошок сотрет». «Не сотрет, замается», — доступно пояснил Самослав. «Были его земли, станут мои. Там племя словаков живет. Думаю, они возражать не будут, если я там каменный замок поставлю. А Каган очень скоро не до нас будет, это я тебе обещаю». «А как город назовешь?» — жадно спросил Гарибальд, который ничему не удивлялся, но в свое скорое обогащение поверил сразу и безоговорочно. «Придумал уже?» «Братислава!» — довольно улыбнулся Самослав. «Хорошее название. Приживется».